Они вошли в темные сени. Васятка наткнулся на что-то. Сказал: «Ох ты!» Платон Ильич с трудом различил в темноте две большие бочки, тачку и какой-то хлам. У хлебовоза в сенях пахло почему-то пасекой, ульями, пергой и воском. Этот летний милый запах никак не вязался с февральской метелицей. С трудом пробравшись к обитой мешковиной двери, Васятка отворил ее, прихватив один из саквояжей под мышку. Шагнул через высокий порог. «Здравствуйте вам!» Доктор вошел за ним, уклонившись от притолоки. В избе было чуть теплее, светлее и пустыней, чем в сенях. Горели дрова в большой русской печи. На столе одиноко стояла деревянная солонка. Лежала коврига хлеба под полотенцем. Темнела одинокая икона в углу. И сиротливо висели вставшие на половине шестого часы ходики. Из мебели доктор заметил лишь сундук да железную кровать. «Дядь Козьма!» – позвал Васятка, бережно опустив саквояжи на пол. Никто не отозвался. «Нечто на двор пошел!» Васятка обернул доктору свое широкое веснушчатое лицо со смешным, словно облупленным розовым носом. «Чего там?» – раздалось на печи, и показалась лохмаченная рыжая голова с клочковатой бородкой и заспанными щелками глаз. «Здоров, дядь Козьма!» – радостно выкрикнул Васятка. «Тут вот доктору долгое приспешило, а казенных на станции нетути!» «И чего?» – почесалась голова. «А вот свез бы ты его на самоходе-то!» Павел Ильич подошел к печи. «В долгом эпидемии! Мне непременно надо быть там сегодня! Непременно!» «Эпидемия?» – хлебовоз протер глаз большими заскорузлыми пальцами с грязными ногтями. «Слыхал про эпидемию. Завчера на почте в Хопрове говорили». «Меня там ждут больные. Я везу вакцину». Голова на печи исчезла. Послышалось кряхтение и скрип ступенек. Козьма спустился, закашлялся, вышел из-за печи. Это был малорослый, худощавый и узкоплечий мужик лет 30 с кривыми ногами и непомерно большими кистями рук, какие случаются часто у портных. Лицо его, востроносое, заплывшее со сна, было добродушным и пыталось улыбнуться. Он стоял босой, в исподнем перед доктором, почесывая своей рыжей, взъерошенной шевелюре. «Вакцину?» – произнес он уважительно и осторожно, словно боясь уронить это слово на свой старый, истертый и щелястый пол. «Вакцину!» – повторил доктор и стянул с головы свой лисий малахай, под которым ему тут же стало жарко. «Так ведь метель, барин!» Перхуша глянул под слеповатое окошко. «Знаю, что метель! Там больные люди ждут!» Повысил голос доктор. Почесываясь, Перхуша подошел к окошку, обложенному по краям рамы пенькой. «Я вон нынче и за хлебом не поехал!» Он смахнул пальцем проталину, проступившую в оконном инее от печного огня. Глянул. «Ведь не единым хлебом жив человече, так?» «Сколько ты хочешь?» Потерял терпение доктор. Перхуша оглянулся на него, словно ожидая удара. Молча пошел в угол справа от печи, где на лавке и полках стояли ведра, крынки и печные котлы. Взял медный ковш, зачерпнул из ведра воды и стал быстро пить, дергая кадыком. «Пять целковых!» Предложил доктор таким угрожающим тоном, что Перхуша вздрогнул и тут же рассмеялся, отирая рот рукавом рубахи. «Да на что мне?» Он поставил ковш, огляделся, икнув. «А это? Я ж токмо печь затопил!» «Там люди гибнут!» выкрикнул доктор. Перхуша, не взглянув на доктора, почесал грудь, сощурился на окошко. Доктор смотрел на хлебовоза с таким выражением своего носатого напряженного лица, словно был готов его избить или разрыдаться. Перхуша вздохнул, почесал шею. «Слышь, малой, ты тогда того... чего?» Раскрыл рот, не поняв Васятка. «Посиди тут. А как прогорит, заложишь трубу». «Сделаю, дядь Козьма». Васятка скинул с себя полушубок, свалил на лавку и сел рядом. «У тебя самоход какой тяги?» Спросил доктор с облегчением. 50 лошадок. Хорошо. Часа за полтора доберемся до Долгого, а назад поедешь с 5 целковыми. Да полно, барин. С улыбкой махнул Перхуша своей большой клешнеобразной рукой и хлопнул себя по худым ляжкам. Ладноть, пойдем запрягаться. Он скрылся за печью и вскоре вышел в серой шерстяной кофте грубой вязки и ватных штанах, подтянутых солдатским ремнем высоко, почти на груди, и с парой серых валенок под мышкой. Сев на лавку рядом с Васяткой и кинув валенки на пол, стал быстро наматывать портянки. Доктор достал папиросу и пошел на воздух. Там было все то же. Серое небо, пурга, ветер. Хутор словно вымер. Ни человечьего голоса, ни собачьего лая. Стоя на крыльце и втягивая бодрящий папиросный дым, Платон Ильич уже думал о завтрашнем дне. «Ночью вакцинирую, а утром пойдем на кладбище, глянем могилы, лишь бы карантин не подвел по такой погоде. А то проберется какой-нибудь один сквозь облогу, а потом ищи ветра в поле. В Митино 2 кольца обложенных и то не помогли. Прорвались, покусали. Интересно, там ли уже Зильберштейн? Эх, как бы там. В 4 руки вакцинировать подручней. Мы бы с ним за ночь по всей деревне прошлись. Нет, не доберется он раньше меня из усох. Там, почитай, 40 верст. Да по такой погоде! Вот повезло с этой метелью!» Перхуша, тем временем обувшись, накинул на себя небольшой черный тулуп, подпоясал его кушаком, заткнул за кушак рукавицы, нахлобучил шапку, взял со стола ковригу, отрезал от нее краюху, сунул за пазуху, отрезал еще ломоть, откусил от него, пожевал, подмигнув сидящему на лавке Васятке. «Рот бы чайком попарить, да неколи! Ишь, как разорался! Эпидемия! Откуда же он прикатил-то? Кажись, репишный!» Васятка протер глаз кулаком. «На почтовых! Ямщик казенный сразу спать залег!» «Чего же мне спать-то, казенным?» Перхуша прощайно заглянул в печку, шлепнул Васятку по голове и, жуя с куском ржаного хлеба, пошел на задний двор. Двор хлебовоза был так же неказистый стар, как и изба. Кособочился пристроенный впритык хлев, неаккуратно громоздились кладни дров, поодаль стоял сенник с проломившейся и наспех прикрытой жердинами и соломой крыш. Неподалеку чернела рига, которой, по всему ее виду, вряд ли молотили последние года 4. Зато маленькая, похожая на баньку конюшня, была новорубленной, крытая широкой дранкой с хорошо проконопаченными стенами, с двумя утепленными окошками. Рядом с ней под заснеженным навесом стоял и самокат. Загребая снег валенками, своей кривоногой и быстрой походкой, Перхуша подошел к конюшне, сунул руку за пазуху, нашарил у себя под рубахой ключ на шнурке, вытянул и стал отпирать висячий замок. За дверью послышался прерывистый резкий звук, словно застрекотал крупный сверчок. И сразу же еще 3 таких же звука. Потом еще. И вдруг, словно рой сверчков, громко и настойчиво застрекотал на все лады. И тут же в хлеву хрюкнул Боров. Конюшни застрекотали сильнее. «Иду, засади вас!» Перхуша открыл замок, распахнул дверь и вошел в конюшню. На него привычно и приятно дохнуло знакомыми запахами. Не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше, он пошел через кузню и шорную прямо в стойло к лошадям. Радостный стрекот наполнил конюшню. В отличие от убогой избы и двора Перхуши, конюшня его была образцовой. Новой, чистой, опрятной, что сразу показывало главную страсть хозяина. Конюшня делилась пополам. Сразу от двери начинались кузница и шорная. Стоял верстак, на нем небольшая наковальня. Здесь же крохотная печка размером самовар, с мехами, изготовленными из пасечного домаря, с инструментом, аккуратно разложенным на верстаке. Ножи, молоточки, щипчики, буравчики, рашпили и банка с лошадиной мазью с кисточкой внутри. Посередине верстака стояла глиняная чашка, полная крошечных с копейку подков. Рядом другая чашка с кучей маленьких гвоздей для этих подков. На стене рядами висели маленькие хомутики, напоминающие сушеные грибы. Над верстаком висела большая керосиновая лампа. За кузней и шорной большой плетухи был сеновал с мелко изрубленным клевером. Рядом поднималась загородка, а за ней лошадиные стойла. Улыбающийся перхуша наклонился через загородку, и снизу раздалось многоголосое, переливчатое ржание 50 малых лошадей. Все они стояли по своим стойлам, то в парных, то в пятером, то по трое. В каждом стойле имелись по два корыта комяги для воды и для корма. В комягах для корма белели остатки овсяной крупы, насыпанные лошадям перхушей в 5 утра. «Ну что, засади вас, прокотимся?» – спросил перхуша своих лошадей, и они заржали еще громче. Те, что помоложе, встали на дыбы, сбрыкнув передними ногами. Коренные степные фыркали, трясли и кивали головами. Перхуша опустил вниз свою большую грубую руку, другой же придерживал хлебный ломоть и стал трогать лошадей. Он касался их пальцами, трогал за спины, гладил по гривам, а они ржали, задирая кверху мордочки, играючи покусывали его руку маленькими зубами, тыкались пальцы теплыми ноздрями. Каждая из лошадей была не более куропатки. Каждую лошадь он знал и мог рассказать, как и откуда она оказалась у него в стойле, какова ее история, какая она в деле, кто ее родители, каковы ее наклонности и характер. Костяк перхушиного табуна составляли соврасые широкогрудые жеребцы с короткими темно-рыжими хвостами. Их было более половины. За ними шли каурки, караковые, 8 гнедых, 4 сивых, 2 серых в яблоках и 2 чалых. 1 ворона-чалый, другой рыжий-чалый. Здесь были только жеребцы и мерины. Малые же кобылы ценились буквально на вес золота. Их держали только конозаводчики. «На-ка, хлебца!» – произнес перхуша и стал крошить хлеб и кидать его в комяни. Лошади склонились к ним. Искрошив весь хлеб и подождав, пока они съедят его, он хлопнул в ладоши и громко скомандовал. «Айда запрягаться!» И рывком поднял единую загородку, открывающую все стойла сразу. Лошади пошли по деревянному, чисто выметенному желобу, становясь сразу в нем табуном, здороваясь друг с другом, покусываясь, грегоча и побрыкиваясь. Желоб уходил в стену, за которой впритык стоял самокат. Перхуша смотрел на табун. Лицо его посветлело и помолодело. Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был усталый, пьяный или униженный людьми. Сдвинув в сторону стенную заслонку, он открыл проход лошадям в упрёк самоката. Табун шел бодро, несмотря на холод, дохнувший из тылого нутра самоката. «Ай да! Ай да!» – подбадривал он лошадей. «Нынче не шибко престужно! Морозец терпимый!» – подбадривал он лошадей. Дождавшись, пока последняя лошадь зайдет в самокат, он задвинул заслонку. Быстро вышел из конюшни, запер ее, спрятал ключ на груди и, кривоного обежав конюшню, открыл капор самохода. Приученные лошади сами разбредались по местам, ожидая хомутания. В капоре было 5 грядок, по 10 лошадей в каждой. Перхуша стал быстро хомутать лошадей, проталкивая головы в хомутики. Они шли покорно, и только 2 гнетка, как всегда, стали грызться между собой и нарушать порядок третьей грядки. «Вот я сейчас нутовищем-то засади вас!» – пообещал им перхуша. Запряженная первой десятка упитанных коренных соврасок звучно молотила копытами в мерзлый ребристый протяг. Каурки в третьей грядке понуро отдавали хозяину свои гривастые головы, чтобы он пропихнул их хомуты. Гнеды держались достоинством выше лошадиной расы и стригли ушами. Сивки равнодушно пожевывали, караковые вздыхали и кивали головами. Серые в яблоках нетерпеливо переминались. А бойкий рыжичалый непрерывно ржал, скаля молодые зубы. «Ну вот!» Перхуша вставил капор деревянный шкворень, запирая всех лошадей на своих местах. Взял дегтярку, смазал оба подшипника протяга, надел рукавицы, взял кнутик и пошел звать доктора. Тот докуривал вторую папиросу, стоя на крыльце. «Можно ехать, барин!» доложил ему Перхуша. «Слава богу!» Недовольно швырнул окурок доктор. Поехали, поехали! Перхуша взял один из его саквояжей. Они прошли сквозь сени на двор, к самокату. Перхуша отпахнул медвежью полость. Доктор сел. И пока Перхуша приторачивал сзади его саквояжа на козлы, уставился на лошадей. Он редко видел и уж совсем редко ездил на малых лошадях. И с усталым от ожидания интересом разглядывал их, пятью грядками стоящих капори и перебирающих копытцами по ребристой полосе протяга. «Маленькие существа помогают нам в тяжелых, непреодолимых обстоятельствах», – подумал он. «И как бы я поехал без этих крошек? Странно, только на них и надежды. И никто больше не довезет меня до этого долгого». Он вспомнил двух обычных лошадей, на которых, совсем измученных метелью, он 3,5 часа назад приехал проклятая долбешина, и которые сейчас стояли на станционной конюшне и, наверное, что-то жевали. Доктор протянул вперед руку в перчатке, растопырил пальцы и коснулся крупов двух караковых последней грядки. Лошадки равнодушно покосились на него. Подошел Перхуша, сел рядом с доктором, застегнул полость, взялся за правило, взмахнул кнутиком. «Ну, с Богом!» «Но!» Он причмокнул. Лошадки напряглись, заперебирали ногами. Протяг со скрипом ожил и сдвинулся под ними. «Но! Но!» Крутил над ними кнутиком Перхуша. Их маленькие крупы играли напрягшимися мышцами. Хомутики поскрипывали, копыта скребли по протягу. И вот он пошел, пошел, пошел. Самокат тронулся. Снег взвизгнул под полозьями. Перхуша сунул кнут в чехол и заворочил правилом. Самокат стал выезжать со двора. Ворот тут не было. От них остались лишь 2 покосившихся столба. Самокат проехал между ними. Перхуша выправил его на большак и, причмокивая, подмигнул доктору. «Покатили!» Тот удовлетворенно поднял цедейковый воротник пехора, засунул руки под полость. Большак быстро проехали, Перхуша свернул на развилку. Левая дорога шла на долете за прудный, а правая – долгая. Самокат покатил по правой дороге. Ее занесло, но не совсем. То тут, то там виднелись редкие вешки и голые, раскачиваемые ветром кусты. Снег сыпал все тот же, мелкий, как крупа. Он падал на спины лошадей. «Что же это они у тебя не под навесом идут?» – спросил доктор. «Пусть подышат, успеем еще накрыться», – ответил Перхуша. Доктор заметил, что возница почти все время улыбается. «Добросердечный малый», – подумал он и заговорил с ним. «А что, выгодно тебе малых держать?» «Да как сказать, барин?» – шире заулыбался Перхуша, обнажая неровные зубы. «Пока мест на хлеб да на квас хватает». «Хлеб возишь?» «Стало быть, так». «Один живешь?» «Один». «А что так?» «Ускоб пристиг». «Импотенция», — понял доктор. «А был женат раньше?» «Был», — улыбался Перхуша. 2 года прожили, а после как пристигло меня, понял, что с бабьим телом не совладаю. Кто ж со мной жить будет?» «Ушла», — поправил пенсне доктор. «Ушла! И слава богу!» Проехали версту молча. Лошади бежали по протягу не слишком быстро, но и немедленно. Чувствовалось, что они ухожены и их хорошо кормят. «А не скучно одному тут, на хуторе?» — спросил доктор. «Скучать некогда. Летом сенцо подвожу». «А зимой?» «А зимой у вас!» — засмеялся Перхуша. Платон Ильич тоже усмехнулся. С Перхушей стало ему как-то хорошо и спокойно. Раздражение покидало доктора, и он прекратил торопить себя и других. Ему стало ясно, что Перхуша довезет его, что бы ни случилось, и он успеет к людям и спасет их от страшной болезни. В лице возницы, как показалось доктору, было что-то птичье, насмешливое и одновременно беспомощное, доброе и беззлобное. Это востроносое, улыбчивое лицо с реденькой рыжеватой бородой, со щелочками оплывших глаз, нахлобученной большой и старой шапке-ушанке, покачивалось рядом с доктором в такт движению самоката. И, казалось, было всем совершенно довольно. И самокатом, и легким морозцем, и своими ладными, ровно бегущими коньками, и этим доктором в пенсне лисьем Малахае, свалившимся откуда-то со своими важными саквояжами, и этой белесой, бесконечной снежной равниной, раскинувшейся впереди и тонущей в крутящейся поземке. «На подводы не нанимаешься?» – спросил доктор. «На что мне? Казенок денег хватает. Работал я в Салаухах у одних, а потом понял, чужой кусок глотку дерет. Хлеб вожу и вожу, и слава богу». «А почему тебя перхушей кличут?» «А», — усмехнулся возница. «Это я на кордоне работал молодым еще. Рубили мы там просеку. Бараки жили. А меня чего эта хворость грудная пристигла? Стал перхать по ночам. Все спят, а я перхаю. Спать им не даю. Озлились они на меня и давай запрягать. Ты где ночами перхаешь, нас тревожишь? А ну давай дрова коли, печку топи, воду таскай. Проварили меня по полной за мое перхание. Так и говорили. Перхушка делай это, перхушка делай то. Я ж самым младшим в артели был. Так и пристало. Перхушка да перхушка». «Тебя Козьмою зовут?» «Козьмой». «А что, Козьма, теперь не перхаешь по ночам?» «Не, Господь уберег. Спина вот ломить, как не погоди. А так здоров». «И возишь хлеб?» «Вожу». «Не беспокойно одному-то возить?» «Нет, одному хорошо, барин. Старики-возчики говорили, один едешь, на плечах по ангелу. Вдвоем один ангел, втроем сатана в телеге». «Мудро!» засмеялся доктор. «А то и верно, барин. Как обозом обратные едут, в однорядь завернут куда-нибудь, да и пропьет чего-нибудь». «А ты сам-то не пьешь?» «Пью, но меру знаю». «Удивительно даже!» засмеялся доктор, ворочаясь под полостью и доставая портсигар. «А чего ж тут удивительно?» «Бобыли обычно пьют». «Ежели поднесут косачка, выпью. А сам и не держу ее дома. На что мне? Неколи пить-то, барин. 50 лошадей как-никак». «Вижу». Попробовал закурить доктор, но спичку задуло. Задуло и вторую. Стало заметно, что ветер усилился, и снег пошел хлопьями. Они падали на спины лошадей, забивались по углам капора, щекотали лицо доктору, шуршали на пенсне. Он закурил, глядываясь вперед. «А сколько верст до долгого?» «Верст 17». Доктор вспомнил, что станционный смотритель называл другую цифру – 15. «По такой погоде часа за два доедем?» – спросил Платон Ильич. «Да кто ж его знает?» – усмехнулся перхуша, надвигая шапку от снега совсем на глаза. «Дорога-то ровная!» «Тут дорога справная», – кивнул перхуша. Дорога шла по полю с кустами. Ее было видно и без редких вешек, торчащих из снега. Поле сменилось редколесьем. Вешки кончились. Но зато справа в дорогу влился санный след, что сразу обозначило дальнейший путь и приободрило доктора. Кто-то проехал по их пути совсем недавно. Самокат ехал по санному следу, перхуша легко правил, доктор курил. Вскоре лес подрос и сгустился. Дорога пошла низом. Самокат въехал в березник, и перхуша потянул на себя вожжи. «Брррррр!» Лошади встали. Перхушка слез, завозился сзади под капором. «Что такое?» спросил доктор. «Лошадок накрою», объяснил возница, выпрастывая свернутую рогожу. «Правильно», согласился доктор, щурясь на пургу. «Снег пошел». «Снег пошел». Перхуша накрыл капор брезентовой рогожей, пристегнул по углам. Сел, чмокнул губами. «Но!» Лошади тронули. «В лесу ехать спокойнее. Тут одна дорога, видная, никуда не денешься», думал доктор, смахивая снег с воротника. «Давно ты решил малыми лошадками заняться?» спросил он перхуш. «Год 4 тому». «А чего?» «Брательник у меня в Хопрове помер, Гриша. У него 24 конька осталось. А жена, знамо дело, ими заниматься не пожелала. Говорит, продавать буду. Тут меня ангел божий сподобил спросить. А почем? По 3 целковых за штуку. А у меня тогда 60 рублев было. Я говорю, давай куплю у тебя за 60. И сторговались. взял их в лукошко, да и понес к себе в Долбешино. А тут как раз и подвезло. Хлебовоз наш Порфирий в город подался с сыном. Я у него и самокат прикупил недорого, и еще лошадок поменял на радио. И стал за место него хлеб возить. 30 целковых. На то и живем. А чего ты обыкновенную лошадь не купил? Обыкновенную? Вытянул вперед губы трубочкой Перхуша, отчего профиль его стал совсем как у Галчонка. На нее сено не накосишься, на обыкновенную-то. Я ж барин один, как выпь на болоте. Куда мне сено ворочить? На корову-то косишь, косишь, не накосишься. Я и коров-то нынче не держу, бросил. А на малых любо-дорого. Полосу клевера посею, скошу, высушу им на всю зиму. Овса им намелю, водиц налью, вот и вся недолга. Нынче люди и больших лошадей содержат, возразил ему доктор. У нас в Репишной семья содержит большую лошадь. Так то семья, барин. Замотал головой Перхуша так, что шапка совсем наползла ему на глаза. И, поправив шапку, спросил. А какова лошадь-то? Раза в два больше обычной. В два? Это мало. Я у нас на станции видал и поболе. Вы там новое стойло не приметили? Нет. Осенью построили огромадное. Я вон по радио слыхал. Нонче в Нижнем на ярмарке был битюк с дом четырехэтажный. Есть такие лошади. Серьезно кивнул доктор. Используются для сверхтяжелых работ. Вы видали? Видал издали в Твери. Вез такой битюк состав с углем. Во! Прищелкнул языком Перхуша. Сколько ж такая лошадь день овса жрет? Ну? Доктор прищурился, морща свой нос. Я думаю, что... Вдруг самокат тряхнуло, крутануло, послышался треск. И доктор чуть не вылетел в снег. Лошадки схрапнули под брезентом. «Ух ты!» Только успел выдохнуть Перхуша, теряя свалившуюся с головы шапку и налетая грудью на правило. С носа доктора слетело пенсне, замоталось на шнурки. Он сразу поймал его и надел. Самокат стоял на обочине, накренившись на правый бок. «Засади тебя!» Перхуша слез, потирая грудь. Обошел самокат, присел, заглядывая под него. «Чего там?» спросил доктор, не вылезая из-под полости. «Да поролись я на что это?» Перхуша сошел вправо с дороги и сразу провалился в снег. Заворочился, кряхтя полез под самокат. Доктор ждал, сидя в накренившемся самокате. Наконец показалась голова Перхуши. «Сейчас!» Он откинул успевшую покрыться снегом рогожу, потянул вожжи назад, не садясь на свое место. «А ну, а ну, а ну!» Лошадки, отфыркиваясь, стали пятиться, но самокат лишь дергался на месте. «Дай-ка я сойду». Доктор отстегнул медвежью полость, слез. «А ну, а ну, а ну!» Перхуша уперся в самокат, помогая лошадям пятиться. Самокат дернулся назад, дернулся еще. Съехал с гиблого места и встал поперек дороги. Перхуша обежал его спереди, присел на корточки. Подошел и доктор в своем длинном пихоре. Нос правого полоза был расколот. «Вот-то оно, засади тебя! Тьфу!» Плюнул Перхуша. «Треснуло?» Пригляделся доктор, наклоняясь. «Раскололося!» Обидно чмокнул губами Перхуша. «На что ж такое мы налетели?» Поискал глазами доктор спереди самокат. Там был только взрыхленный снег, на который падал хлопьями снег новый. Перхуша принялся на этом месте разгребать снег валенком. Друг пнул что-то твердое. Оно выскользнуло из снежной мешанины. Возница и седок склонились, сились разглядеть это, но толком не увидели ничего. Доктор протер пенсне, надел снова и вдруг увидел. «Майн Гот!» Он осторожно протянул руку вниз.